Матфея 26, 39, 40. Отойдя немного, он пал на лицо свое и молился: «Отец мой, если возможно, то пусть минует меня эта чаша, но пусть будет все не как я хочу, а как ты хочешь». Затем он возвратился к ученикам и нашел их спящими. «Неужели вы даже часу не могли пободрствовать вместе со мной?» – спросил он Петра. Следующие стихи 49-50. Иуда сразу же подошел к Иисусу и сказал: «Здравствуй, Рабби!» и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, делай то, для чего пришел». Тут подошли люди и, схватив Иисуса, взяли его под стражу. Стихи 65-68. Тогда первосвященник разорвал на себе одежду и сказал: «Он кощунствует! Какие еще нужны свидетели? Вы теперь сами слышали кощунство. Каково ваше решение?» Они ответили: «Он виновен и заслуживает смерти». Тогда Иисусу стали плевать в лицо и бить его кулаками. Некоторые же били его по щекам и спрашивали: «Пророчествуй нам, Христос, кто тебя ударил?» 74-75. Тогда Петр начал клясться и божиться: «Я не знаю этого человека». И тотчас пропел петух. И тогда Петр вспомнил слова Иисуса: «Прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». И, выйдя наружу, он горько заплакал. Переходим в следующую главу. Стихи 22-24. «Что же мне тогда делать с Иисусом, которого называют Христом?» – спросил Пилат. Все в один голос закричали: «Пусть он будет распят!» «За что? Какое зло сделал он?» – спросил Пилат, однако толпа кричала все громче: «Пусть он будет распят!» Когда Пилат увидел, что ничего не может сделать и что волнение в народе лишь нарастает, он взял воды, вымыл руки перед всем народом и сказал: «Смотрите сами, я же не виновен в крови этого человека». 27-31. Солдаты отвели Иисуса в резиденцию наместника и собрали вокруг него весь полк. Они раздели его и надели на него алую мантию, и, сплетя венок из терновника, надели ему на голову, дали ему в правую руку трость и стали насмехаться над ним, становясь перед ним на колени и говоря: «Да здравствует царь Иудеев!» И плевали на него и, взяв трость, били его по голове. Вдоволь наиздевавшись, они сняли с него мантию, одели Иисуса в его собственную одежду и вывели на распятие. 38 стих. Вместе с ним были распяты и два разбойника, один по правую, а другой по левую сторону от него. 44-46. Теми же словами оскорбляли его и преступники, распятые вместе с ним. От шестого часа по всей земле стало темно, и это продолжалось до девятого часа. Около девятого часа Иисус громко крикнул: «Эли, Эли, лема савахтани», что значит: Боже мой, почему ты меня оставил?» 50. Иисус снова громко закричал и испустил дух. 59-60. Иосиф взял его, обернул чистым льняным полотном и положил в свою новую гробницу, которая была вырублена в скале. Привалив ко входу большой камень, он ушел. Следующая глава, 28. С 1 по 8 стихи. После субботы на рассвете первого дня недели Мария Магдалина и другая Мария пошли посмотреть гробницу. Вдруг произошло сильное землетрясение, потому что ангел Господа спустился с неба, подошел к гробнице и отвалил камень. И теперь он сидел на нем. Своим видом он был как молния, а его одежда была белая, как снег. Стражники настолько испугались его, что задрожали и стали как мертвые. Ангел сказал женщинам: «Не бойтесь, я знаю, что вы ищете распятого Иисуса. Его здесь нет, он воскрес, как и говорил ранее. Подойдите и посмотрите на место, где он лежал. Идите же скорее и скажите его ученикам, что он воскрес из мертвых и отправился прежде вас в Галилею. Там вы его увидите. Вот что я вам сказал». Женщины ушли от гробницы испуганные, но в то же время очень обрадованные. Они побежали, чтобы поскорее рассказать обо всем ученикам Иисуса. Христос воскрес. Воистину воскрес. But. Но. On Friday. В пятницу. Jesus is praying. Иисус молится. Peter is sleeping. Петр спит. Judas is betraying. Иуда предает Иисуса. But Sunday is coming. Но грядет воскресенье. On Friday. В пятницу. Pilate's struggling. У Пилата идет внутренняя борьба. The council is conspiring. Совет первосвященников устраивает какой-то заговор. The crowd is vilifying. А толпа поносит Иисуса. They didn't even know. Они даже не знали, Sunday's coming. Что будет воскресенье. On Friday. В пятницу. The disciples are running like sheep without a shepherd. Ученики бегут, как овцы без пастуха. Mary is crying. Мария плачет. Peter is denying. Петр отрекается. But they didn't know. Но они не знали. That Sunday was coming. Что грядет воскресенье. On Friday. В пятницу. The Romans beat my Jesus. Римляне бьют моего Иисуса. They robe him in scarlet. Они одели его в алые одежды. They crown him with thorns. Они надели ему на голову терновый венок. But they didn't know. Но они не знали. Sunday was coming. Что грядет воскресенье. On Friday. В пятницу. See Jesus walking to Calvary. Видим, как Иисус идет на Голгофу. His blood is dripping. Его кровь капает. His body is stumbling. Его тело спотыкается. His spirit's burdened. Его дух обременен. But you see, it was Friday. Но видите, это была пятница. Sunday is coming. И скоро должно было наступить воскресенье. On Friday. В пятницу. The world is winning. Мир выигрывает. People are sinning. Люди грешат. Evil is grinning. И зло улыбается. On Friday. В пятницу. The soldiers nail my Savior's hands. Солдаты пригвоздили руки моего Спасителя ко Христу. They nail my Savior's feet to the cross. Они пригвоздили ноги моего Спасителя ко Христу. And then they raise him up next to criminals. И потом поставили его возле преступников. It was Friday. Это была пятница. But let me tell you something. Но позвольте вам кое-что сказать. Sunday is coming. Скоро должно было наступить воскресенье. On Friday. В пятницу. The disciples are questioning. Ученики задавались вопросом. What has happened to their king? Что произошло с их царем? The Pharisees are celebrating. Фарисеи праздновали. That their scheming has been achieved. Что они достигли своего ужасного плана. But they didn't know. Но они не знали. It was only Friday. Что это была только пятница. And Sunday is coming. И что скоро наступит воскресенье. On Friday. В пятницу. He's hanging on the cross. Он висит на кресте. Feeling forsaken by his father. Чувствуя себя покинутым своим отцом. Left alone and dying. Оставлен сам по себе и умирал. Can't anyone save him? Разве никто не мог его спасти? Oh, it was Friday. Это была пятница. But Sunday was coming. Но воскресенье должно было наступить. On Friday. В пятницу. The earth trembles. Было землетрясение. The sky grows dark. И небо потемнело. My king yields his spirit. И мой царь испустил дух. On Friday. В пятницу. Hope is lost. Надежда потеряна. Death has won. Смерть одержала победу. Sin has conquered. Грех. Sin has conquered. А, грех победил. And Satan is just laughing. И сатана просто смеется. On Friday. В пятницу. Jesus is buried. Иисуса похоронили. A soldier stands guard. И солдат стоит и охраняет гробницу. A rock is rolled into place. И камень подкатили на место. But it was Friday. Но это была пятница. It was only Friday. Это была только пятница. And Sunday is coming. И должно было наступить воскресенье. On Friday. В пятницу. All seems lost. Все казалось потерянным. Jesus. Иисус. Is dead and buried. Мертвый. И похоронен. What do we do? Что же нам делать? Wait. Ждать. Wait, because God's plan is at work. Потому что Бог работает над своим планом. The payment for sin has been made. Уже заплатили за грех. The Father accepts Christ's death as full payment for sins. Принимает смерть своего сына как полный выкуп за наши грехи. The door is open. Дверь открыта. We can be forgiven. Мы можем быть прощенными. We can receive eternal life. Мы можем получить вечную жизнь. We can have peace with God. Мы можем иметь мир с Богом. We can be His friend. Мы можем быть Его друзьями. Why? Почему? How? Как? Because Sunday came. Потому что наступило воскресенье. Sunday came. Наступило воскресенье. And Jesus defeated sin and death. Иисус поразил грех, смерть и сатану. Sunday came. И воскресенье наступило. And Jesus was no longer dead. Иисус больше не был мертвым. Sunday came. Воскресенье наступило. And Jesus had risen. Иисус воскрес. And walked out of the tomb victorious. И вышел, победоносно вышел из гробницы. Friday. Пятница. Tried to defeat Jesus. Пятница пыталась поразить Иисуса. Tried to defeat God's eternal plan. Пыталась поразить вечный план Божий. Tried to defeat our chance for salvation. Пыталась поразить нашу возможность иметь спасение. But. Но. Sunday came. Наступило воскресенье. Friday's dark mist was melted away. Темный туман пятницы растаял. It was melted away. Он растаял. By Sunday's bright light of love and life. Посредством яркого света воскресения, света любви и жизни. He's alive. Он жив. And he is there for any and all to embrace. И он для каждого из нас, чтобы мы использовали этот случай. Let's not live in Friday's darkness and confusion. Давайте не будем жить в замешательстве и страхе пятницы. Let's choose to live in Sunday's light. Давайте будем выбирать жить во свете воскресения. Knowing the truth of God. Зная истину Бога. And following the Son of God. И следуя за Сыном Божьим. Friday came. Пришло, наступила пятница. But it's gone. Но ее уже, она Sunday прошла. Is here. Теперь уже наступило воскресенье. Jesus is the risen Savior. Иисус воскресший Спаситель. And he is ready. И он готов. He's ready to receive all who come to him. Он готов принимать каждого, кто придет к нему. Receive him. Примите его. Believe him. Поверьте в него. Follow him. Следуйте за ним. Worship him. Поклоняйтесь ему. Доверяйте ему. Почитайте его. Прославляйте его. Благодарите его. Don't be shy. И не стесняйтесь. He wasn't shy. Он не стеснялся. For us. ради нас. This is our chance. Это наш шанс. Because Sunday. Потому что воскресенье. Because Sunday came. Потому что воскресенье наступило. Христос воскрес. Воистину воскрес. Давайте помолимся. Lord Jesus, thank you for walking through Friday. Господь, спасибо за то, что ты прошел и пережил всю пятницу. It was a horrible day. Это был ужасный день. A day we can never imagine. День, который мы даже себе представить не можем. But you walked through that day. Но ты пережил этот день. For us. Ради нас. Lord, we thank you that Sunday did come. Господь, мы благодарим за то, что действительно наступило воскресенье. All of the appearances of defeat and loss on Friday are gone. Все, что казалось пораженным и потерянным в пятницу, все исчезло. Lord, we thank you that we can have victory. Господь, мы благодарим за то, что мы можем иметь победу. Through Your Son, the risen Savior. Через твоего сына, воскресшего спасителя. Lord Jesus, we thank you. Господь Иисус, мы благодарим тебя. We pray that our lives will be different because of Sunday. Мы молимся, чтобы наши жизни были другими из-за воскресения. We pray that our lives will give honor and praise to you. Мы молимся, чтобы нашими жизнями мы почитали и прославляли тебя. Lord, I pray that if there is someone here today, Господь, я молюсь, что если сегодня из присутствующих кто-то есть, кто никогда не каялся, accepted the risen Savior, кто никогда не принимал воскресшего Царя, воскресшего Спасителя, they would humble themselves, я молюсь, чтобы они смирили себя and simply tell you, и просто тебе сказали, that they're sorry for their sins, что они просят прощения за их грехи. That they know that they need a Savior. Чтобы они сказали, что знают, что они нуждаются в Спасителе. And they accept Jesus. И что они принимают Иисуса как своего собственного Спасителя. And can enter into the body of Christ. Чтобы они могли войти и стать частью тела Христа. Have peace with you. Иметь мир с тобой. Be your friend. Быть твоим другом. And have the hope of eternal life. И иметь надежду на вечную жизнь. We thank you for the truth that you have shown us. Господь, благодарим тебя за истину, которую ты нам показал. We thank you for your word. Благодарим за твое слово. We can trust it. Что мы можем доверять твоему слову. We thank you for this day that we can celebrate together. Благодарим тебя за этот день, который мы можем вместе отпраздновать. May we always remember. Пусть, Господь, мы всегда помним, we are who we are, что мы те, кем мы являемся, only because of your grace and your mercy. Только из-за твоей милости и благодати. We have earned nothing. Мы ничего не заработали своими силами. We receive the gift that you offer us. Мы приняли подарок, который ты нам дал. We pray these things with joy and thanksgiving. Мы молимся за это с радостью и благодарением. In the name of Jesus. Во имя Иисуса Христа. Аминь.